Сталина тоже. Но проект был утвержден, приказ был отдан, строительство началось. Наказание Господне, свыше ниспосланное Иосифу Виссарионовичу, его сын Яков Джугашвили. Много разных неприятностей доставило отцу, но главное, самая потрясающая неприятность была, оказывается, впереди. Напомню, весной 1941 года Яков Иосифович окончил артиллерийскую академию имени Дзержинского. Поскольку поступил он туда не по собственному желанию, а по совету отца, то и особого старания к занятиям не проявлял, что и отразилось в оценках. И с ними мог бы, конечно, в любом штабе окопаться, но Яков человек искренний, честный, не эксплуатировавший свою фамилию, по мере возможности умалчивавший, что он сын Сталина, и в тот раз поступил, как все. Получил направление на должность командира батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии. Уместно заметить, в ту пору многим выпускникам военных академий сразу же присваивали звание, соответствующие тем штатным должностям, на которые их направляли. Старший лейтенант Яков Джугашвили занял, как видим, капитанскую должность, однако в звании его не повысили. Были, конечно, люди, стремившиеся позаботиться о сыне вождя, это подтверждается документами. Вот вывод из аттестации, данной старшему лейтенанту Джугашвили, перед окончанием академии. За время прохождения войсковой стажировки на должности командира батареи выявил себя подготовленным, достоин присвоения звания капитан, командир 151-го учебного отделения полковник Сапегин. Однако другой, более опытный и принципиальный начальник, учитывая вероятность, что Джугашвили прежде в войсках не служил, не убоялся начертать резолюцию. С аттестацией согласен, но считаю, что присвоение звания капитан возможно лишь после годичного командования батареей. Генерал-майор артиллерии Шереметов 30 марта 1941 года. Это документ времен пресловутого культа личности. Такое было возможно тогда. А возможно ли было потом? Имея характер совершенно невоенного склада, мягкий и застенчивый, Яков Иосифович и освоиться-то не успел на новом месте, как грянули страшные испытания. Дивизия, в которой он служил, должна была сразу выступить на фронт. Во второй половине июня 22-го дня он связался по телефону с Кремлем. Сталин был занят. У него в кабинете находилось несколько человек, поэтому Поскребышев, как бывало в таких случаях, подключил Якова на мой телефон. Я работал в бытовой комнате за кабинетом. Так уж сложилось само собой. Со стариками Аллилуевыми занимался всегда Поскребышев, а я вроде бы курировал молодежь, общаясь с детьми Сталина и других государственных деятелей. Для меня это было ближе и проще. Я лучше мог понять их, ведь моя дочь находилась среди них. И только мне доверял Иосиф Виссарионович самое личное, что не должно было быть известно никому другому, даже Поскребышеву. Дела семейные. Это была ахиллесова пята, постоянно ноющий, раздражающий нерв Сталина. Говорил Яков громко, бодро, но я уловил в его голосе и волнение, и неуверенность. Упомянул он о жене Юлии и дочурке Гале. Я подумал, уж не ищет ли Яков возможности остаться в